Глава вторая. На Сок-чун открыл дверь, ожидая, когда выйдет жена. Он заранее оглядел коридор, вокруг никого не было. С рюкзаком на плече Чи-ён вышла из номера, прихватив с собой ключ. Сев в лифт, они спустились на подземную парковку. Подойдя к машине, взятой на прокат два дня назад, Сок-чун еще раз огляделся по сторонам. Когда он лежал в больнице, репортеры подстерегали их не только в коридорах и холле, но и на подземной парковке. Чтобы держаться от них подальше, они с помощью медсестер переселились в этот отель. Пока что никто из газетчиков здесь замечен не был. Жена села на водительское место, а Сок-чун на пассажирское рядом, пристегнулся и поставил на колени рюкзак. Пока машина выезжала со стоянки, Сок-чун не сводил глаз с зеркала заднего вида. Убедившись, что за ними никто не едет, он спокойно выдохнул и откинулся на спинку сиденья. «Вздремни немного, ты же вчера ни минуты не спал». Сок-чун приподнял голову, услышав слова жены. Накануне не спал не только он. Жене тоже не удалось вздремнуть. На ее лице виднелись явные следы усталости, которые не скрывал даже толстый слой косметики. «А как же ты?» «Я успела выпить кофе. Продержусь». Часы в машине показывали точно 8 утра. Судя по навигатору, до места назначения они доберутся примерно в 11. За окном машины пролетал обычный субботний городской пейзаж. На улицах было совсем мало людей, куда-то спешащих по своим делам. «Чем они так заняты и куда направляются?» — пронеслась мимолетная мысль у Сок-чуна. Прошло 2 недели с тех пор, как на Чеджудо в популярном курортном месте произошла стрельба. Загадочное самоубийство известного психолога-криминалиста немедленно привлекло общественное внимание. До начала прошлой недели каждый день на новостных порталах в интернете выходили десятки статей на эту тему. Сейчас же шумиха немного поутихла. На 5-й день после выстрелов на Чеджудо к Сок-чуну в палату явились 2 следователей. Он встретил их в кислородной маске, объяснив это тем, что до сих пор испытывает трудности с дыханием после аварии. Поэтому они не смогли толком разглядеть его лицо. Следователи спрашивали, зачем То Кёнсу навещал его в палате. Сок-чун объяснил, что это был краткий визит из-за случившейся аварии. Он заранее продумал, что будет говорить на тот случай, если к нему придет полиция. Они с женой договорились не раскрывать всех деталей событий, произошедших за последние 6 лет. Семья профессора тоже пообещала пока не заявлять на Сок-чуна. Следователи задали еще пару вопросов, но особо не напирали. Было видно, как они суетятся, чтобы докопаться до истины, явно ничего не понимая из всего случившегося. Прошло 2 недели, но полиция все так же топталась на месте. И преступник, и его жертва скончались на месте преступления. Казалось, дальнейшее расследование невозможно. Хотя полиция могла намеренно не спешить раскрывать общественности все подробности самоубийства известной личности, который в прошлом был полицейским. В любом случае, смерть То Кёнсу положила конец многим вопросам. Преступления, совершенные Сок-чуном, тоже потонули во мраке неизвестности. Выписавшись из больницы и проживая в отеле, Сок-чун не мог ничего делать. Последние несколько лет он жил, словно стоя на отвесном утесе, и единственное, что удерживало его в этом опасном положении, обещание поквитаться с убийцей дочери. Теперь же весь гнев и ненависть исчезли, а вместе с ними и силы, чтобы жить дальше. Он уже успел отречься от себя. На свете не осталось ничего, что имело бы хоть какой-то смысл. Всепоглощающая пустота, как штормовая волна, окатила его с головой. Но вместе с этой пустотой появилась тревога за весь обман, который так и остался никем не осужден. Ему не на что было больше опереться в жизни. Взглянув на свою жену, он понял, что ее тревожат такие же мысли и чувства. Однажды она сказала ему: «Я хочу увидеться с ним». Речь шла о Чиуне. «Мы перед многими должны извиниться, но в первую очередь мы должны просить прощения у него». У Сок-чуна в памяти всплыло позабытое воспоминание. Его руки накидывают желтый бязевый мешок на голову юноши и затягивают веревки. Ткань мешка плотно прилегает к лицу Чиуна, раздается тихий стон. Это воспоминание тянуло Сокчуна на самое дно ужасного болота. Он съежился, все тело пробило озноб, он обхватил себя двумя руками. Требовались силы и воля, чтобы вытащить себя на поверхность. До нужного места они доехали за 3,5 часа. Пробок почти не было, но из-за остановок в 2 придорожных кафе они приехали на 30 минут позже, чем планировали. Обед начинался в 12, и еще оставался небольшой запас времени. Через 10 минут позвонила Точи Вон. Как только Сокчун подтвердил, что они на месте, из белой машины, только что заехавшей на стоянку, вышла Чи Вон. Молодой человек, сидевший за рулем, выходить не стал. Сокчун и Чи Ён тоже вышли из машины и направились к девушке. Жена видела Чи Вон в первый раз, а для Сокчуна это была их вторая встреча. Ему вспомнилось, как он целился в нее из охотничьего ружья, и кровь прилила к лицу. Все трое неловко поприветствовали друг друга, молча кивнув головой. «У мамы срочные дела появились, мне пришлось приехать вместо нее». Договариваясь о встрече, Чи Ён созванивалась с Пак Ханной. Изначально собиралась прийти она, но получилось так, что приехала ее дочь. Жена осторожно поинтересовалась, что случилось у мамы девушки, на что та ответила, что бабушке снова стало нехорошо. Чи Ён крепко зажмурилась, в груди Сокчуна заколола. Втроем они вышли со стоянки и направились к психиатрической больнице. До полудня оставалось 15 минут, но служащий проводил их в комнату для встреч. Мужчины, который в прошлый раз оказал Сокчуну услугу, нигде не было. Сокчун остановился у дверей в комнату для свиданий, передал жене рюкзак, а сам сказал, что подождет снаружи. Жена согласно кивнула. В комнату зашли только Чи Вон и Чи Ён и сели на стулья. Через прозрачное стекло виднелось еще 3-4 посетителя. 2 дня назад, говоря по телефону, Пак Хана выразила большое беспокойство по поводу встречи сына с Сокчуном. Пока Чиун жил несколько дней в Пуане, она заметила, что ненависть, укоренившаяся в его сердце, не утихает. Поэтому женщина решила снова отправить сына в больницу в надежде, что там, в привычной обстановке, он быстрее успокоится. Волнуясь, как бы повторная встреча не нарушила только обретенного спокойствия, Пак Ханна разрешила только Чи Ён увидеться с сыном. Через 5 минут сотрудники стали приводить пациентов. В комнату зашли женщина средних лет и мальчик-подросток в белой больничной одежде. За ними показался Чиун. Он казался еще выше, видимо, из-за того, что исхудал за последние несколько дней. Сокчун отвернулся, чтобы не попасться ему на глаза. Боковым зрением он видел, как юноша зашел в комнату и подошел к женщинам. Они поздоровались и сели за стол. Жена достала из рюкзака пластиковые контейнеры и напитки. В них лежала еда, которую она сама приготовила рано утром. Поставив контейнеры на стол, Чи Ён протянула Чиуну палочки и ложку. Сокчун отодвинулся чуть в сторону, чтобы разглядеть Чиуна. С этой точки он лучше видел профиль юноши. На лицо словно опустилась темная тень. Глаза были полностью потухшие, во взгляде не чувствовалось ни капли жизни. Молодой человек крепко сжимал челюсти, будто хотел показать, что отказался от всего в этом мире. Одним словом, теперь это было не живое лицо человека, а лишь неподвижная маска. Сокчун был рад, что по удачному стечению обстоятельств не убил Чиуна. Но не все оказалось так хорошо. Юноша не жил, а существовал. План, который тщательно готовился к исполнению, все-таки осуществился. Сокчун лишил этого ребенка души. Горячий стыд охватил мужчину. Он жалел и раскаивался о содеянном. Сердце разрывалось от боли. Крепко стиснув зубы, он еле подавил вырывающийся наружу стон. Опустив голову, Сокчун глубоко вздохнул. Когда он опять поднял голову, то заметил, что Чиун уже не сидел, как истукан. Парень ел палочками еду из контейнера. Чи Ён украдкой поглядывала на мальчика. Она была готова то ли расплакаться, то ли рассмеяться. Сокчун постоял еще немного на месте и незаметно вышел из больницы. В деле об убийстве дочери до сих пор ничего официально не прояснилось. Полиция, не найдя убийцу, по-прежнему считала дело нераскрытым. Сокчун решил жить дальше, не мучаясь этим вопросом. С этого дня у него появилось новое важное дело. Спасти юношу, которого своими руками он чуть не лишил жизни. Хватит прятать парня в стенах больницы. Сок Чун хотел вернуть мальчику жизнь и компенсировать все потерянные годы. Но для этого, в первую очередь, надо было снова обрести себя. Тогда он снова сможет пользоваться доверием людей, и ему удастся спасти То Чиуна. Это будет непросто, но мужчина принял твердое решение во что бы то ни стало добиться своего. Слишком долго он жил с одной единственной мыслью об убийстве виновного и ни разу за это время не подумал о чьем-то спасении. К счастью, у него был шанс изменить все и начать новую жизнь. Вдруг между больницей и церковью Сок Чун увидел белого Чиндо. Сегодня он уже не лаял на мужчину. Посмотрев ему в лицо, пес завилял хвостом. Сок Чун в ответ поднял руку и помахал собаке. На затянутом сером небе показался солнечный просвет. Он посмотрел на одинокие оголенные деревья вокруг больницы и приметил, что большинство веток покрылись зелеными почками. До окончания последних морозов еще далеко, но весна уже на подходе. Сок Чун подставил лицо ветру, приятно отметив, что сегодня воздух стал гораздо теплее. «С того момента, как я отказался от самого себя, я убил и веру в себя». А не верить себе — это все равно, что не верить никому на свете. Похоже, именно тогда я потерял лицо и стал чужим самому себе.